Моя соседка по парте Вика Белокобыльская назвала Надежду Васильевну емким словом «чикане». «Сейчас одену сапоги и пойдем», — кричала Белокобыльская на всю раздевалку. А Надежда Васильевна толковала. «Никогда не говори так, Стелла, запомни. Одевают надежду, надевают одежду. Кроме того, сапоги обувают, и совсем не обязательно информировать об этом всю школу». Белокобыльская была для Надежды Васильевны не благословением, а чем-то вроде наглядного пособия. Типа той листовки, что висела в нашей столовой. «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб — драгоценность, его береги». Конечно, Вике это не могло понравиться, но она помнила изрезанные ленты и пониженные в звании ножницы зеленой ручкой, и потом молчала. А я однажды с удивлением обнаружила рядом с собой репу и корня. Они явно хотели что-то спросить. Как правило, недруги не удостаивали меня беседами, сразу били по почкам. «Правда, что ты коришь паштета?» — спросил корень. Его батон был одним из первых в районе кооператоров. Репа угрожающе сопел рядом, готовый тут же доказать свою лояльность. История, как мы с паштетом вместе качались на березке, давно гуляла по району. Я поделился с Димкой, брат от гордости за меня тут же понес новость дальше, и она летала от одной садиковой веранды в компании до другой, пока не добралась до моих главных врагов. Как ни странно, они в нее сразу поверили, хотя и решили переспросить. Репа и корень лупили меня с первого класса, что было для них таким же важным ежедневным делом, как кисель с коржиком на завтрак. Доставалось за все, за имя, за то, что живу в бараке, за мерзкие с точки зрения корня кудрявые волосы, за то, что их родители покупают мне зимние боты. И вдруг выяснилось, что били они меня, в общем, зря, потому что мерзкий кудрявый Филиппок оказался корешем самого уважаемого местного бандита. Когда я кивнул, что правда, и даже рассказал про Макаров, корень предложил сегодня же пойти с ними травить собак. Димка в те дни болел, лежал дома, и поэтому я надевают одежду. С разрешения, конечно, его синюю телогрейку, на спине которой было по трафарету выведено «Kill 'em all». И побежал к березке. Теперь в наших отношениях с корнем и репой присутствовала некоторая неловкость. Они все еще по привычке хотели меня бить, но понимали, что делать это уже не вправе. Желания расходились с возможностями, и репа с корнем натужно, проявляя ко мне симпатию, внутренне невероятно страдали. Я нашел бывших врагов на качелях. Корень рассказывал репе свежую байку про паштета и при этом поглядывал на меня, как на учительницу, которой сдавал правила. Пришлось кивать с умным видом. Впрочем, я действительно уже слышал эту историю о Димке. На днях, по приказу своего хозяина, паштет бросил гранату в окно одному авторитету. У авторитета был день рождения, пили амаретто ди Саронна. Именинник погиб сразу, остальных гостей человек 10 изрядно посекло, а после их достреляли на месте. Как в Древней Индии, на костер в 90-х всходили непременно со свитой. Наш район пребывал по этому поводу в страхе и возбуждении. По этикетным нормам, принятым в Свердловске и Палермо, за гранату паштету должна была прилететь скорейшая ответка. Один из главных, центровой с короткой и звучной фамилией, по слухам, выписал паштету тормоза, как и его хозяину, имя которого знающие люди называли только в самых серьезных случаях. Нам было тогда по 11, и хотя у репы уже росли усы, у Белокобыльской, впрочем, тоже были усы, и она ревела, когда ей об этом напоминали, нет никого глупее мальчишек в этом возрасте. Уличные собаки мирно спали на канализационных люках, грелись вонючим теплом. Репа подошел к ним и начал лаять во всю глотку. Лаял он, по мнению корня, профессионально. Собаки взволновались, принялись гавкать в ответ. Они были не чета той собаки Сташку, здоровенные дворовые шавки с хвостами, как сабли. Мы стояли и лаяли друг на друга, а корень еще и пытался ударить одну из собак палкой с гвоздем, которую он рачительно принес с собой. «Ну-ка, прекратите!» — приказал какой-то мужик. Он вышел из подъезда с помойным ведром и бультерьером, похожим на хмурого, злопамятного поросенка. «А чё, если они первые к нам лезут?» — заныл Репа. «Мы ничего не делали, они сами начали!» Ныл Репа тоже профессионально. Мужик махнул рукой и двинулся к мусорным контейнерам. Бультерьер семенил с ним рядом и не мог оглянуться, даже если бы хотел, точно как свинья. Я загляделся на бультерьера. Димка рассказывал, что многие заводят их специально для боев. И пока я смотрел на него, одна из шавок без лишних звуков вцепилась в ногу Репы. Как он закричал! До сих пор у меня стоит в ушах этот крик, вопль искренней боли. Корень бросился прочь, за ним неслась и лаяла собачья стая, а я схватил палку с гвоздем и, зажмурившись, саданул по лохматой морде с черными ушами. Я не думал, что делаю. Шавка вполне могла еще яростнее сжать челюсти. Но это был щенок, инстинкты у него пока что не окаменели, и потому он выпустил ногу. Репа тут же повалился на землю, с помойки к нам бежал мужик, его хмурый бультерьер скалился, чуя запах крови. И здесь мой героизм закончился. Я вспомнил, что живу в бараке, и что мне нечего делать во дворе Семеры. Пока мужик еще не добежал до нас, я метнулся, как пес, вправо-влево и юркнул в ближайший подвал. Двери в подвалах моего детства всегда были открыты, и я много раз спускался в этот смердящий мир. Смердел он даже в Семере. Крысы, кошки, бомжи, картежники, даже гроб, стоящий в закуте, в подвалах посада было интереснее, чем в самом загадочном сне. Но в этот раз мне было не до гроба. Я прислонился к влажной стене. Где-то рядом капала вода. Каждая капля звучала как нота. И хотя кроме этой капели все вокруг было тихо, я, дитя барака, наследный принц бывших болот и претендент на обладание оцинкованным тазом, всегда чувствовал чужое присутствие. В подвале был кто-то еще. И ему было очень важно остаться незамеченным. А я влетел сюда, бахнул дверью, думая лишь о том, чтобы бультерьер с хозяином не нашли бы меня и не устроили публичную разборку с участием Василька и тети Иры. Поднялся по лесенкам, выглянул в дверь, она скрипнула. Репу уносил на руках в дом его отец. Мужик с бультерьером грозно озирались. И бультерьер, клянусь, скосил свои поросячьи глазки в мою сторону. Нет, выходить было нельзя. И тогда я снова спустился вниз, но уже невесомой, бесшумной походкой. Ей обучил меня в минуту доброго затишья Василек, которого нелегкой занесла однажды к ворам. Настоящего вора из теткиного сожителя не получилось, но кое-что он помнил и порой проводил для нас с Димкой небольшие мастер-классы. К примеру, я до сих пор умею ломать деньги. Тихо прошел мимо закута с гробом, спугнул крысу, но она тоже была воровской породы и шмыгнула почти незаметно, будто газетка прошелестела на ветру. У третьего с краю подвального окошка стоял человек, неподвижный, как памятник Свердлову. И я не знаю, что осветило его фигуру в тот момент, луна ли, свет ли фар девятки Репиных, помчавшихся отвозить искусного сына в травму. Я не уверен ни в луне, ни в фарах, но точно знаю, на чем бликовал этот свет. То был символ эпохи — калаш. Человек не видел меня и не слышал, а я прилип к стене, чувствуя, как намокает от пота Димкина телогрейка. Тот с калашом мог учуять запах, и потому я двинулся в обратный путь мимо гроба по тюфячной вяти, раскисшей под ногами и превратившейся в скользкую дрянь. Несложно было догадаться, кого поджидал у окошка человек с автоматом. Уж, наверное, нелюбимую девушку. Я бережно прикрыл дверь подъезда, сквозняк приподнял бахрому бумажных объявлений и опустил ее как занавес. Собаки уже вернулись к своим теплым люкам и спали на каждом подве. Во дверь Семеры въезжал опель паштета. Из окон грохотала музыка. Имц-имц-имц. Рядом с паштетом сидел мужик. Сзади две девчонки. Я кинулся на перерез. Паштет едва успел затормозить. На нем был исландский шарф. Почему-то я это заметил и запомнил. «Дядь Паша! В подвале киллер! С калашом!» Ногу Репе зашили. Но дворняга умудрилась повредить ему что-то важное, и Репа теперь сильно хромал. И столь же сильно этим гордился. Врал всем, что это не собаки, а пуля, предназначенная паштету. Некоторые верили. Из-за хромоты Репу впоследствии забраковали на медкомиссии, и он не служил в армии, в отличие от своего друга Корня. Отличие было ключевое, потому что Корня убили в Чечне. Паштет, по слухам, скрывался где-то в Венгрии, а я целый год после встречи в подвале писался в постель. Тетка Ира заставляла выносить матрас на улицу, и Димка впервые в жизни начал меня стесняться. К тому времени он уже был в пехоте, выполнял мелкие поручения кого-то из уралмашевских. Его мечты сбывались. Но судьба вдруг вспомнила и о моих. Однажды в дверь барачной комнаты постучался мужчина. Весь от макушки до носков ботинок, словно бы выделанный из тонкой, мягкой, красиво примятой кожи. Голос у него был такой, что всем, кто его слышал, мучительно хотелось откашляться. Гость огляделся и, поправив на носу очки, закрепил их пальцем, словно бы приклеил к нужному месту. «Здесь проживает Филипп», — он назвал мою фамилию, и тетка Ира кивнула. «Здесь он проживает, все мои силы проживает». Кожный человек еще раз утвердил на месте непослушную перемычку и начал объяснять тетке Ире, что меня хочет усыновить один очень богатый и влиятельный человек. Ей всего лишь нужно подписать некоторые бумаги, и она сможет получить за свое несогласие немаленькую сумму. Тетка Ира недоверчиво слушала. «А на кой он влиятельному-то? Золотой, что ли? Он, слышь, по ночам ссыться». Кожный человек сдернул с носа непокорные очки и, честное слово, хотел швырнуть ими в тетку Иру, но передумал и вежливо спросил, согласна ли гражданочка такая-то расстаться со своим племянником. Вечером мы сидели за столом, и тетка Ира с особенным чувством пела мой любимый «Жемемо». Василек смотрел на меня подозрительно, как на полную бутылку, которая только что была пустой. Димка шлялся где-то до поздней ночи, пришел, когда я уже спал. А потом началась моя новая жизнь, за которую, как я полагал, следовало благодарить паштета. Таинственный усыновитель повелел отправить меня в частную школу для мальчиков в Лондоне, и через месяц кожный человек, велевший называть его Андреем Сергеевичем, уже должен был лететь со мной в Англию. Был июль, но я сумел попрощаться со всеми своими школьными знакомыми. Даже Белокобыльской предложил писать мне письма, и она милостиво согласилась. Усики ее совсем не портили, она превращалась в симпатичную девушку. Но что мне было до этой девушки? Главное — передать новый адрес Стелле. Дверь открыла Надежда Васильевна в белом махровом халате. Провела меня в комнату, уселась в кресло. Бледные ноги, которые я предпочел бы не видеть, она как специально закинула одну на другую. Вены, разрисовавшие кожу, были похожи на дождевых червей. «Ты едешь в Англию?» — удивилась Надежда Васильевна. «Я бы поняла, если бы туда поехала какая-то девочка». «А Стелла дома?» — спросил я. На мне был совершенно новый костюм из кусачьей серой шерсти, был даже галстук, завязанный лично Андреем Сергеевичем. «Стелла гостит у приятельницы», — сказала Надежда Васильевна, и все-таки укрыла своих червей полой халата. «Могу передать, что ты заходил, но ее это вряд ли заинтересует». Я так и не решился отдать странной старухе бумажку с адресом. Тем удивительнее было, что Стелла все же написала мне в Англию и даже прислала свою фотографию. Такие портреты в земляных ретро-коричневых тонах делали в те годы в доме быта. Я выслал свою карточку на фоне Кати Сарк с серьезным лицом. Снимал меня лучший друг Джонни Эшвуд. Как быстро забылось все, что было у меня до Англии. Даже когда пришло письмо от тетки Иры, адрес на конверте вывела рука Андрея Сергеевича. Она писала, что Димку застрелили на разборках, а Василька посадили за кражу, которую он, конечно же, не совершал. Даже тогда я воспринял эти новости так, будто услышал их из телевизора, и они касались кого-то другого, не меня. Я хорошо учился, раз в год фотографировался, этого требовал таинственный покровитель, занимался греблей и изживал русский акцент. Единственное, что я позволял себе делать в память о прошлом, это читать в библиотеке старые российские газеты. Однажды на глаза мне попалась заметка о том, что бывший криминальный деятель из Екатеринбурга Петраков по кличке Паштет был взорван вместе со своим хозяином Кавским по кличке Ка в вертолете в окрестностях озера Балатон. Паштета и Ка грохнули 2 года назад, когда я только привыкал жить в Англии. Конечно, меня и прежде волновал вопрос, кто был моим таинственным покровителем, но Андрей Сергеевич вел себя еще извилистее обычного, когда я пытался разузнать у него хоть что-то об этой личности. Я не сомневался, что опекун — это Паштет, спасенный мной от калаша. Но оказалось, что Паштет давным-давно качается на небесных качелях и даже, может быть, крутит на них солнышко. Чем старше я становился, тем чаще обо всем этом думал. Стелла, с которой мы переписывались время от времени, рассказывала, что Надежда Васильевна хочет отправить ее учиться в Сорбонну. Но за год до окончания школы ее странная бабушка умерла. Я не понимал, зачем мне ехать в Екатеринбург на похороны Надежды Васильевны, ведь я не полетел туда даже, чтобы проститься с Димкой. Но Андрей Сергеевич настаивал, и поэтому я попросил мать Джонни проводить меня в Хитроу. Мне очень нравилась мама моего друга. У нее было еще 2 мальчика, младше нас с Джоном, и взрослая дочь. Она жила где-то в Уэльсе. «Как вы считаете, мэм? Девочки лучше мальчиков?» — спросил я по дороге. Мы, конечно, собрали все лондонские пробки. Миссис Эшвуд расхохоталась, как девчонка. «Что за глупые фантазии, русская душа?» Так она звала меня после одной истории, литературного вечера, посвященного моими заботами Достоевскому. «Мужчина и женщина — 2 части одного целого. Что лучше, правая половина яблока или левая?» У нее был неортодоксальный ум. Клянусь, если бы она не была мамой моего друга, я бы на ней женился. «Знаешь, русская душа», — сказала миссис Эшвуд, «пока мы с ней бежали на регистрацию рейса. С девочками, женщинам проще, особенно простым женщинам. Девочки в той же системе интересов, а мальчики, им нужно так много, с ними нужно общаться, и еще их обязательно нужно любить». Добрая миссис Эшвуд громко чмокнула меня в лоб и подтолкнула к выходу. Из-за меня похороны отложили на 2 дня, и мы с Андреем Сергеевичем мчались в крематорий, как на пожар. Надежда Васильевна лежала в гробу белом, как у невесты. На лбу у нее была повязка, но не с молитвой, как у православных, а со словами «Так умирает Надежда». Стелла схватила меня за руку, и я почувствовал, что не смогу отцепить ее пальцы. Они были как ленты, привязанные тройными узлами к спинке стула. Бахнула дверь, гроб ушел в печь, будто участвовал в спектакле с крутящимися полом и сменой декораций. Мы вышли из зала, Стелла не плакала, глаза ее блестели. Андрей Сергеевич протянул мне конверт. Я видел в его лице облегчение, что сейчас он может наконец открыть правду. Буквы скакали перед глазами, как черти. «Августа, города Свердловска, официально удостоверяю». Это было свидетельство об опекунстве и еще какие-то бумаги, подтверждавшие, что Надежда Васильевна была моей опекуншей. Она же оплачивала учебу в Англии. Последний листок в конверте, даже не листок, а крошечная бумажка, на каких пишут записки неважным людям. «Девочки, лучше. Пусть у вас родится дочка. И не вздумай обижать Стеллу, а то приду к тебе в кошмарах и замучаю до смерти». Я боялся посмотреть на Стеллу, но чувствовал, что ее рука опять впилась в мою. Пальцы у нее были холодные и почему-то колючие, как чертополох, символ Шотландии. «Не сработал ваш оцинкованный таз», — сказала Стелла. «Надежда Васильевна хотела напугать меня, а я назло ей влюбилась и уговорила ее тебе помочь. Надо ведь было сделать из тебя человека, Фил. Теперь мы будем вместе. Ты рад?» Впрочем, после недолгих, но все равно утомительных поминок я вышел из Семеры. Она показалась мне облезлой и маленькой. Березки уже не было. На ее месте стоял актуальный по тем временам пивной стол. Я на Белореченской поймал частника, и тот подал у Пугачеву и вонь соляры повез меня на Широкореченское кладбище. Частник ехал в Кругаля, его явно вдохновил британский пиджак. Высадил он меня у главного входа на кладбище, и я довольно долго бродил среди могил, пока не вышел к аллее героев. Надгробные памятники в полный рост, портреты братков с ключами от мерседесов, цепями на шее и клятвами не забыть. Димкина могила нашлась здесь же. Его удостоили вполне приличного памятника с портретом. Брат смотрел на меня глаза в глаза. На полысевшем венке спала, уютно свернувшись, серая, как гранит, собака. Ее не будили ни мои вздохи, ни удары далеких лопат, ни чье-то ясное пение. Сад весь умыт был весенними ливнями. В темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными! Как же мы молоды были тогда! Как же мы молоды были тогда!